Пистолет оказался у Рэба. И не стреляй ему в затылок, лучше прямо в рожу. Он должен видеть твой палец на курке, ты понимаешь? Смотри, ты делаешь вот так. Он потянул Рэба Клемрода за руку, и ствол автоматического пистолета воткнулся в рот Лангину, упершись мушкой в зубы. Вдруг он заорал на идиш. «Кончай его, Рэб! Он убил твою мать и твоих сестер! А что он с ними сделал, Рэб? Он сжег их заживо, так ведь? Убей его! Убей же его, черт, тебя побери!» Тишина. «Ладно, малыш, отойди-ка», — очень тихо сказал Дов Лазарус, снова перейдя на английский. «Просто отойди. Оставь эту гадину на месте. Потом, спустя несколько секунд, пососи его, Ланген. Пососи ствол, как если бы это был толстый, хороший еврейский член. Вот так. Очень хорошо, Ланген». Вместе с последним словом раздался выстрел, и мгновенно из другого пистолета, который он держал в левой руке, Дов прикончил и де Гроота, пустив ему пулю в голову, точно в висок. Дов Лазарус и Рэб Климрот снова объявились в Австрии, в Линце, на Ландштрассе 36, у Симона Визентале. Анри Харту, он в Танжере очень волновался за них, некий Сол Манкуза, который отныне стал капитаном Дикого Кота, сказал, что, поссорившись с голландцами, они задержались в Италии. Визенталь спросил у Рэба Климрода, входит ли он в какую-либо организацию, и Рэб ответил, что нет, действует один сам по себе. А другой человек, поинтересовался Визенталь, тот, что ждет на улице. «Это мой друг», — только и ответил Рэб Климрот. А люди, о которых он хотел получить сведения, звались Эрих Йоахим Штайр и Вильгельм Хохрайнер. Ни одна из этих фамилий Визенталю не была известна. В его картотеке они отсутствовали. Но в начале 1947 года еще знали очень немногие, если не о лагерях смерти, то о личности большинства их начальников, об их судьбе после мая 1945 года. В феврале 1947 года сам Симон Визенталь с трудом составлял список ближайших сотрудников Адольфа Эйхмана и вовсе не был уверен, что последний жив. Что касается сети «Одесса», гигантской организации, занимавшийся эмиграцией нацистов, то ему не было известно даже время ее создания, а именно 1947 год. «У меня несколько Штайров, но ни одного Йоахима Эриха, родившегося в Граце». «Когда?» «14 апреля 1905 года», — ответил Рэб. От Иохима Штейра, который родился в Граце 6 ноября 1879 года, и Марты Сильвернагель, родившийся 23 октября 1883 года в Клагенфурте. Следовательно, ему 42 года. Рост 1,82 м. До войны он был адвокатом в Вене. Блондин, глаза голубые, очень красив. На правой ладони шрам в форме звезды. Он говорит по-английски и немного по-французски. Страстный любитель искусства, особенно живописи. Его любимые художники. Рэб излагал эти сведения медленным, бесцветным голосом. Нередко бывало, а потом стало случаться все чаще, что совершенно незнакомые люди, как этот высокий парень с мечтательным лицом, приходили к Визенталю, чтобы поведать какую-нибудь историю. Тогда совсем неожиданно всплывали фамилии и факты. Таким образом, Визенталь записал имена Эриха Штейра и Вильгельма Хохрайнера. Военные преступники